ответила Диана. «Ради Джулии я постараюсь». «Лунинбург – отличное место», – сказал Тим, поднимаясь на борт буксира с охапками продуктов. «Хороший такой городок. Может быть, мне стоит...» Одного взгляда на лицо Малаки было достаточно, чтобы понять. Что-то произошло. «Что с тобой, Малаки?» «Не со мной, с твоей дочкой», — сказал тот. «Дела у нее совсем плохи». «Джулия?» — потрясенно произнес Тим. «Только что звонила Диана». «Звонила сюда?» — спросил Тим. «Значит, это было серьезно». Красноватое лицо Малаки мрачнело. В его глазах отражалась глубокая печаль. Ну, конечно, ведь он был ирландцем, и они могли отыскать трагедию в чем угодно, хоть в гнусном тумане, хоть в тающем мороженом. И все же Тим нервно взглотнул и приготовился слушать. «Она страдает. Я знаю. Ужасно страдает», — сказал Малаки. «Жизнь не должна быть настолько жестока к маленьким девочкам, к их матерям и к их отцам. Поставь сумки и идем». «Что?» — спросил Тим. «Ты поедешь со мной в Галифакс. Они сейчас там». «В Галифаксе? В Новой Шотландии?» — ошеломленно переспросил Тим. «В нескольких милях отсюда?» «Точно», — ответил Малаки. «Твой братец Алан из кожи вон лез, пытаясь связаться с тобой. Диана отдыхала здесь неподалеку, и у ребенка случился припадок. Теперь бери свою куртку, и я не могу», — тупо сказал Тим. «Да черта с два ты не можешь», — вскричал Малаки, схватив его за руку. «Тим, она твоя дочь. С чем бы ни предстояло столкнуться Диане, она справится с этим быстрее, если рядом с ней будет отец Джулии. Забудь о своей глупой гордыне. Ведишь ты себя как мужчина. Ради девочки». «Я хотел бы», — сказал Тим, — «но не могу». «Иисусе, Тим», — сказал Малаки. «Ты как призрак, который скитается всю жизнь. Что это за существование такое? Ловля омаров для первой, нанявшей тебя компании. Ты потерял семью, а теперь еще и брата. У тебя нет ни дома, ни любви. Тим, это твой шанс». Тим стоял, не шелохнувшись. «Сынок, ты что ли ослеп? Это чудо! Иначе не скажешь. Ты нужен своей дочери. И вот он, ты. Думаешь, тут простое совпадение?» «Не знаю», — ответил Тим. «А я знаю», — сверля его взглядом, сказал Малаки. «Никакое это не совпадение, а твой шанс. Возможно, даже последний шанс. Если бы я мог провести хотя бы одну минуту, нет, секунду, с Габриэлем и Бриджит, то отдал бы за это последние годы своей жизни. Ну, ну же, Тим!» У Тима перехватило горло. А что, если Малаки был прав? Что, если он мог увидеться с Дианой и встретиться с дочерью? И зачем он приплыл в Канаду этим летом и на этой неделе? «А зачем приехали они?» «Галифакс», — услышал он собственный голос. «Значит, они там? Они туда сейчас направляются». «Пошли!» Тим покачал головой. Он понял, что не пойдет и не поедет. «Но идем же!» — сказал Малаки, потянув его за собой. Тим выдернул руку. «Отстань, Малаки!» — сказал он. — Оставь меня в покое. — Оставить тебя в покое? — прогремел Малаки. — В покое? Где-то рядом твоя дочь нуждается в помощи, а ты боишься показаться и поддержать ее?» «Я не могу», — сказал Тим. «Да ты просто дерьмо», — сказал Малаки. «Настоящее дерьмо!» «Мал, все!» — сказал Малаки. «Это конец. В тот день, когда ты не поделился кровью со своим ребенком, я решил, что ты был чересчур далеко, слишком молод и напуган. Но сейчас она прямо здесь, всего пару миль по дороге. Не обвиняй меня, Мал. Не говори. Не говорить правду? Да я умываю руки», — кипятился Малаки. «Я любил тебя, как родного сына. Но мой сын никогда бы не проявил подобной слабости. Ты сраный трус, Тимоти Макинтош, и больше я не хочу иметь с тобой ничего общего». «Эй, Малаки!» — побежав за стариком, кричал Тим. «Эй, я оставляю тебя в покое», — сказал Малаки, ускорив шаг. «Вот что я делаю. Ты попросил меня, и я выполнил твою просьбу. Иди к черту!» Тим остановился, как вкопанный, посреди доков Лунинбургской гавани и, всхлипывая от ярости, смотрел, как человек, которого эти 12 лет считал своим отцом, покидал его навсегда. Так, словно он был никому не нужен, словно он был куском мусора. Ко времени их приезда в больницу состояние Джулии стабилизировалось. Что бы ни было причиной ее припадка, повторных проявлений оно не имело. Она пришла в себя и осознавала, что происходит вокруг нее. Ее рот открывался и закрывался, словно она хотела что-то сказать. Она продолжила заламывать руки, но делала это очень вяло. Диана ни на мгновение не выпускала ее из своих объятий. Однако врачи сказали, что ее нужно было свозить на магнитно-резонансную томографию. «Можно мне с ней?» — спросила Диана. «Лучше подождите здесь», — сказал медбрат. «Не волнуйтесь, мы вернем ее вам в целости и сохранности». Глядя вслед каталке, на которой лежала Джулия, Диана прижала ладонь к сердцу. Она была в ужасе, и ей становилось еще хуже, когда она думала о том, что же чувствовала Джулия. Диана хотела пройти с ней через все невзгоды, чтобы, когда Джулия была испугана, она знала, что ее мать рядом. Окинув взглядом приемный покой, она пожалела о том, что тут не было ее матери. Люсинда спустилась с Эми в кафе на первый этаж. Диана сильно нервничала. В зале работал телевизор, но она не могла сосредоточиться на экране. Возле регистратуры она увидела ряд таксофонов. Не раздумывая, она прошла туда и дрожащими руками набрала номер Алана. «Офис доктора Макинтоша», — ответила Марта. «Марта, это Диана Робинс. Мне надо поговорить с Аланом». «Диана, у него сейчас пациент. Может быть, я... Марта?» Диана вцепилась пальцами в телефонную трубку. «Я не могу ждать. Это срочно. Пожалуйста, позови его. Пожалуйста». Через 10 секунд Алан был на проводе. Он поздоровался, и у Дианы из глаз брызнули слезы. Ее тело сотрясали сдерживаемые рыдания, и облегчение от звука ее голоса выпустило их наружу. «Алан, мы в больнице. У Джулии случился припадок, и ее забрали на МРТ. У нас было такое замечательное путешествие. Она так радовалась». «Она в сознании?» — мягко спросил Алан. «Дышит?» «Да, в сознании и дышит. Когда мы сюда приехали, она уже больше напоминала сюда прежнюю.